По случаю 22-летия со дня кончины Ким Ир Сена, член Центрального комитета партии за солидарность и развитие Союза Мьянма и секретарь Янгонского парткома, гендиректор издательства Мьянмы Мит Тарма и председатель Тайландской организации по изучению идей Чучи опубликовали пресс-заявление.